может появиться сильная ноющая боль в пояснице, а также неприятное чувство распирания внизу живота. Ложные схватки ослабевают или прекращаются, если вы легли, походили или постояли под душем. Истинные схватки. Они не изменяются и не исчезают, если вы приляжете или походите, или примете душ. Ложные схватки. С ними вы можете уснуть. Истинные схватки. Вы не можете с ними уснуть. Ложные схватки. При осмотре шейки матки может быть некоторое раскрытие, но со временем оно не меняется. Истинные схватки. Во время осмотра обнаруживается, что матка размягчилась и постепенно раскрывается. Ложные схватки обычно не сопровождаются кровянистыми выделениями. В редких случаях может появляться коричневатая слизь. Истинные схватки могут сопровождаться кровянистыми выделениями в виде слизи. Что делать, когда появились схватки, но воды еще не излились? Сохраняйте спокойствие. Если схватки появились ночью, то попробуйте заснуть. Избегайте положения на спине. Вы не проспите следующую фазу родов, так как схватки будут очень сильными. Не лежите в постели, если не можете уснуть, иначе роды покажутся более длительными и мучительными. Продолжайте свои привычные занятия. Вертикальное положение поможет развитию родов. Немного погуляйте или посмотрите телевизор. Если вы хорошо себя чувствуете, примите душ, вымойте голову, смойте макияж, снимите лак с ногтей и подстригите их, закалите волосы. Позвоните своему доктору и расскажите ему о своих ощущениях. Он также посоветует вам, когда отправляться в больницу. Наберитесь терпения и ждите более сильных схваток. В течение 2 часов следите за продолжительностью схваток и интервалами между ними и записывайте полученные данные. Важно! Ехать в роддом нужно тогда, когда схватки станут повторяться каждые 10-12 минут и будут длиться по 20-30 секунд. Иногда случается, что даже регулярные и очень болезненные схватки оказываются ложными и не раскрывают шейку матки. Определить, что происходит, может только врач, поэтому в любом случае лучше поехать в роддом. Действия будущего папы. Старайтесь вести себя спокойно. Подбадривайте и успокаивайте свою жену. Займите ее чем-нибудь. Например, почитайте вслух, посмотрите интересную передачу по телевизору вместе с ней. Можете рассказать ей какую-нибудь смешную историю. Сейчас смех еще возможен. Сделайте жене легкий массаж. Измеряйте частоту схваток. От начала одной схватки до начала следующей. Вызовите такси и отвезите ее в роддом. Если вы останетесь с женой в роддоме, чтобы быть рядом с ней и увидеть рождение своего крохи, прочитайте заранее, что вам следует делать, и подготовьтесь к этому. Нужна ваша поддержка, а не лишние хлопоты. Что делать после того, как излились околоплодные воды? После разрыва амниотического пузыря, в котором плавает ребенок, околоплодные воды начинают вытекать наружу. Вы почувствуете, как изнутри льется поток жидкости, который, в отличие от струи мочи, невозможно остановить усилием мышц. Иногда это происходит в начале схваток. Но для мамы и малыша лучше, если воды изливаются в разгар родов, когда шейка матки уже успела немного раскрыться. Важно! После того, как воды отошли, ребенок становится уязвимым для инфекций. Поэтому будущая мама должна срочно ехать в родильный дом, даже если схватки еще не появились. Если воды светлые и ребенок шевелится как обычно, у вас в запасе есть еще пара часов, чтобы спокойно добраться до роддома на своей машине или такси. Если же воды зеленоватые, это означает, что малышу не хватает кислорода, то лучше сразу же вызвать скорую. Позвоните по номеру, указанному в обменной карте. Это телефон акушерского подразделения службы скорой помощи. Эти специалисты приедут к вам и в том случае, если вы просто наберете 03 и скажете, что помощь нужна беременной женщине.

Итак, продолжается активная фаза первого периода родов. Раскрытие шейки матки, то есть схватки, он является самым тяжелым для роженицы. Раньше в роддомах женщине предлагалось все это время лежать и терпеть под контролем врача. Теперь же, если нет специальных рекомендаций персонала, женщина может свободно себя вести во время родов. В процессе родовой деятельности женщины могут испытывать болевые ощущения различной степени выраженности и по-разному на них реагировать. К счастью, есть способы, с помощью которых роженица может уменьшить болезненность, например, подобрав удобную позу. Помимо этого, женщина может управлять своим дыханием, использовать различные методики расслабления и массаж. Это называют свободным поведением во время родов. Важно! Будущей маме по-прежнему стоит избегать резких движений. С момента появления регулярных схваток не рекомендуется сидеть на твердой поверхности, так как это увеличивает давление на головку плода. В течение родов можно садиться на гимнастический резиновый мяч. Примерно через 4-5 часов от начала родов схватки длятся не менее 20 секунд, а промежуток между ними составляет 5-6 минут. Такая периодичность схваток обычно соответствует 4 см раскрытия шейки матки. В это же время из-за усиливающихся сокращений матки может вскрыться плодный пузырь. После излития околоплодных вод схватки усиливаются и становятся болезненными. Будущей маме предлагают прилечь на 20-30 минут, добиваясь более плотного прижатия головки малыша ко входу в малый таз. Такая мера нужна для того, чтобы предотвратить выпадение пуповины. Через полтора часа шейка раскрывается на 6-7 см. Схватки длятся по 30 секунд. Интервал 3-4 минуты. Совсем скоро вы увидите своего малыша, так что потерпите. Да, конец первого периода — самое трудное время родов. Схватки становятся сильными и долгими, а интервалы сокращаются до минуты. Возможно, вы будете либо подавлены, либо чрезмерно возбуждены и слезливы. Это может сопровождаться тошнотой, рвотой, ознобом. В конце концов, у вас возникнет огромное желание вытолкнуть ребенка. Но сначала попросите акушерку проверить, раскрылась ли шейка матки полностью, иначе возможен ее отек. Если шейка матки еще не раскрылась, встаньте на колени и, склонившись вперед, опустите голову на руки на подушку. Тазовое дно должно как бы висеть в воздухе. В такой позе делайте 2 коротких вздоха и 1 длинный выдох. Уф, уф, фу. Когда позывы к потугам прекратятся, сделайте медленный ровный выдох. Это ослабит позывы к потугам и затруднит выталкивание плода. Если родовая деятельность развивается без нарушений, то через 1,5-2 часа происходит полное открытие шейки матки. Этим термином врачи называют размер отверстия шейки матки, равный 10-12 см, через который может пройти головка малыша. Полное открытие сопровождается очень частыми, через 1-2 минуты, и длительными, до 1 минуты, схватками. Потерпите. Как только головка плода начнет опускаться по родовым путям, схватки вновь станут реже и менее болезненными. После того, как шейка матки полностью раскрылась, на пути у малыша больше нет преград. Теперь он может покинуть матку и продвигаться к выходу по родовым путям. Важно! При нормальных родах тело ребенка лежит вертикально, то есть головкой вниз по направлению к материнскому тазу, или вверх по направлению к ее грудной клетке. Если он лежит поперек, что, кстати, бывает крайне редко, то в таком случае естественные роды невозможны. Естественные способы обезболивания. Удобное положение. Вертикальное положение. Многие женщины предпочитают провести схватки в вертикальном положении или в движении.

Схватка сейчас закончится, и я буду отдыхать. Все хорошо. Скоро я увижу своего чудесного малыша или малышку. Попробуйте представить себе своего ребенка. Улыбнитесь ему и представьте, что он улыбается вам в ответ. Мысленно поговорите с ним. Расскажите ему, как вы его любите и ждете скорой встречи с ним. Скажите себе и ему, что все будет хорошо. Массаж. Для облегчения сильных болей в области поясницы и крестца можно оказывать постоянное давление кулаком или запястьем на область крестца или боковые поверхности бедер во время схватки. Попросите помощника или помощницу поглаживать низ живота. Нужно делать легкие движения от центра к бокам. Хорошо поглаживать поясницу, массировать ладонь. Можно также проводить массаж родостимулирующих точек, которые находятся между большим и указательным пальцами рук, у основания мизинцев ног, на щиколотке, на боковых поверхностях ахиллова сухожилия. Оно начинается от пятки и переходит в икроножную мышцу. На данной точке нужно надавливать кончиками пальцев или ладонью. Ароматерапия. Натуральные аромамасла втираются в область крестца и поясницы, либо в ладонь и запястье, либо прикладываются к лбу на салфетке. Чаще всего используют лавандовое, обезболивает, или розовое масло, расслабляет. Пение. В начале схватки вдыхайте носом, а на пике начинайте выдыхать тоже носом и пойте, как бы прогоняя схватку. Громкость пения соответствует силе боли. То есть, когда схватка проходит, то сначала по нарастающей, а потом постепенно стихает звук. При таком пении рот и челюстные мышцы расслаблены. Пойте в позе на четвереньках, вращая при этом тазом. Частые походы в туалет. Во время родов необходимо каждый час ходить в туалет. Дело в том, что мочевой пузырь находится между лобковой костью и головкой ребенка, и из-за давления вы можете не чувствовать потребности опорожнить мочевой пузырь. Однако, когда вы это сделаете, то вам станет немного легче справляться со схватками. Кроме того, имейте в виду, что наполненный мочевой пузырь может тормозить продвижение ребенка. Счастливые воспоминания. Вспоминайте самые счастливые моменты в своей жизни. Как только ваш мозг получает сигнал боли, попробуйте как бы переключить его. Как вы переключаете телевизионные каналы? И вызывать в сознании успокаивающие картинки. Прогулки по пляжу, день вашего первого с мужем свидания, свадьбу. Действия будущего папы. Хвалите, успокаивайте и подбадривайте жену. Не теряйтесь, если она раздражается. Ваше присутствие все равно важно. Протирайте ей лицо влажной салфеткой, держите за руку, массируйте спину. Это облегчит боли, а также успокоит и подбодрит будущую маму. Массируйте основание позвоночника круговыми движениями, надавливая на него выступом ладони. Не забудьте воспользоваться тальком или массажным маслом или кремом. Напомните жене о релаксации и правильном дыхании. Будьте посредником между женой и медицинским персоналом. Во всем держите ее сторону. Наденьте ей носки, если начался озноб. Когда начнутся потуги, немедленно позовите акушерку. Медикаментозное обезболивание. Влияние медикаментозного обезболивания на маму и ребенка. Большинство современных родов являются медикаментозно управляемыми. Поэтому многие женщины думают, что в родах все зависит от врача. Однако акушеры-гинекологи все чаще призывают относиться к лекарственному обезболиванию с осторожностью. Медикаменты, которые используют для анестезии в родах, нередко имеют побочные эффекты. Помимо этого, использование обезболивания превращает женщину в пациентку, которая вынуждена помимо своей воли подвергаться различным операциям. А чудо появления на свет человека — в акт извлечения плода. Будущая мама может почувствовать себя одинокой, беспомощной и забытой среди суеты медперсонала. Умом она будет понимать, что скоро родится ее ребенок, но будет ощущать лишь усталость и пустоту. Да, благодаря анестезии женщина не почувствует родовой боли. Но после нее, когда ребенок родится, ей придется долго приходить в себя. Медленно будет возвращаться чувствительность тела, будет кружиться и болеть голова, спина. Но сложнее всего ей будет привыкнуть к мысли, что она наконец-то стала мамой. Обезболивание может помешать глубокому взаимодействию мамы и ребенка, если используется заранее, только из-за страха перед возможной болью. Когда женщина внутренне не готова к родам, не умеет владеть своим телом, не может расслабиться, ей кажется, что легче всего отключиться от неприятных ощущений. Но одновременно она отключается и от своего ребенка, которому так необходимы в этот момент сопереживание и поддержка. Теперь его рождение не принесет ей никаких неудобств. А что почувствует ребенок? Скорее всего, ему будет очень одиноко. Мир, в котором он жил 9 месяцев, такой нежный и любящий, понимающий и чутко реагирующий на любое движение, этот мир в одно мгновение превратится в холодный и равнодушный, не понимающий сигналов ребенка. Мама будто бы перестала слышать своего малыша. Если мама безропотно отдается на волю врачей, самоустраняется от участия в родах, малыш остается без помощи и поддержки в самый ответственный момент своей жизни. А ведь рождение — это не только физиологический процесс. Это совместное духовное переживание двух людей — мамы и ребенка. От того, насколько хорошо они понимают друг друга, зависит не только благополучное появление на свет малыша, но и его дальнейшие отношения с мамой, близкими людьми, да и всем миром. Многие женщины, лишившиеся возможности чувствовать, как рождается их кроха, сожалеют об этом. Тенденция облегчать роды с помощью анестезии противоречит женской природе. Не испытав максимального напряжения не только физических, но и душевных сил, невозможно в полной мере ощутить счастье от встречи с малышом. Облегчая физические неудобства родов, задумайтесь о возможных душевных переживаниях, сожалении об упущенной возможности родить малыша естественно. Нередко женщины говорят, что их боль невыносима и поэтому требует обезболивания на протяжении всего родового процесса. Однако, как правило, умные врачи им отказывают и ограничиваются анестезией лишь в самом начале. Ведь когда ребенок вот-вот будет продвигаться по родовым путям, женщина должна почувствовать это и начать тужиться, чтобы ему помочь. А под действием анестезии она не сможет контролировать процесс рождения, а это угрожает здоровью крохи. Как это ни парадоксально, но женщины, которым вводят обезболивающий препарат до родов, нуждаются в большей поддержке окружающего персонала, чем те, кто рожает собственными силами. Это еще один довод в пользу того, что роды должны быть физиологичны. Кроме того, медикаментозное вмешательство в естественный процесс чревато быстрым приобретением зависимости от табака, алкоголя, наркотиков. Есть люди, начинающие курить с первой сигареты, а другие не привыкают к наркотикам даже после нескольких уколов. Наверняка при рождении человека, который 10 лет мучается, никак не может бросить курить, применяли стимуляцию и обезболивание. Механизм такой зависимости прост. Стимуляцию практически всегда сопровождает обезболивание. Очень уж болезненными становятся схватки. Малышу приходится туго. И тут приходит неожиданное облегчение. Обезболивающее начинает действовать. Формируется достаточно стойкий стереотип. Когда очень сложно справиться с ситуацией, нужно уколоться и забыться. Случаи, когда медикаментозное обезболивание необходимо.

сильная близорукость, несостоятельность рубца на матке после предыдущего кесарева сечения или других операций на матке. Показания для экстренной операции. Началось кровотечение при частичном предлежании плаценты. Плацента отслоилась раньше времени. Слабая родовая деятельность, не поддающаяся специальному лечению. Возникла угроза разрыва матки. Плод слишком крупный. Острая гипоксия плода, кислородное голодание. Как подготовиться к операции? Важно. Если кесарево сечение не избежать по медицинским показаниям, не стоит его слишком сильно бояться. Уровень современной хирургии гарантирует пациенткам минимум серьезных осложнений после такой операции. Очень важен ваш положительный эмоциональный настрой и хорошее физическое состояние. Думайте о том, что все пройдет замечательно, и у вас родится здоровый малыш. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Не переутомляйтесь. Слушайте спокойную музыку, общайтесь с приятными людьми. Попросите ароматерапевта подобрать для вас эфирные масла, которые помогут вам расслабиться. Выберите роддом, где практикуется совместное пребывание с малышом. После операции вас может знобить. Часто женщины жалуются, что леденеют ноги. Поэтому возьмите с собой как минимум две пары носков и попросите, чтобы вам надели их после операции. Как проходит операция? Вам обреют лобок, к руке подведут капельницу, а в мочевой пузырь вставят катетер. Сделают обезболивание. Наиболее безопасными и современными сегодня являются эпидуральная или спинальная анестезия, при которых обезболивается только место операции и нижняя часть туловища. Во время операции пациентка находится в сознании и сразу после рождения может слышать и видеть своего ребенка, приложить его к груди. В современных клиниках более 95% операций проводится именно с таким обезболиванием. Общий наркоз применяется гораздо реже. Разрез на животе при операции могут сделать по-разному. Если случай экстренный, существует угроза разрыва матки и тому подобное, то разрез будет, скорее всего, вертикальным, от пупка к лобку. В норме разрез на животе при кесаревом сечении делают над лобком, буквально по линии роста лобковых волос. Когда такой шов заживает, его не видно даже в бикини. Затем хирург с помощью отсоса удаляет околоплодные воды. Ребенка извлекают с помощью щипцов. После отторжения плаценты вы можете взять его на руки. Операция длится 20-40 минут. Важно! Уже через несколько минут после кесарева сечения счастливый папа может взять малыша на руки и даже самостоятельно отнести его в детское отделение. После операции. После операции женщина сначала находится под наблюдением в палате интенсивной терапии. Потом ее переводят в обычную палату. Важно! После операции кесарево сечение женщина или ребенок могут быть сильно ослаблены. Поэтому в интересах обоих первые сутки находиться порознь, чтобы избежать ненужных осложнений. На вторые сутки попросите, чтобы вам принесли малыша. Близость ребенка отвлекает от невеселых мыслей. Частое прикладывание малыша к груди ускоряет сокращение матки, что особенно важно после операции. Если вы почувствуете, что не справляетесь, кроху на время заберут в детское отделение. Долго лежать, не вставая, вам не позволят. Ходьба для вас не опасна. Первые дни разрез будет болезненным. Стойте прямо, поддерживая шов руками. Можно использовать специальный послеоперационный бандаж, который значительно облегчает передвижение в первые несколько дней после кесарева сечения. Если он будет доставлять неприятные ощущения, лучше отложить его до того времени, когда шов полностью заживет. Важно! При выписке из роддома уточните, нужно ли продолжать дезинфицировать шов и когда можно начинать использовать мази, смягчающие рубцы. подберите удобное белье, которое не будет задевать и травмировать шов. Если все идет хорошо, то кишечник начинает самостоятельно работать на третьи сутки после кесарево сечения. До этого наблюдается довольно сильное брожение газов. Важно соблюдать диету, рекомендованную врачом. Разрешены куриный бульон, в небольших количествах перетертое куриное мясо, пропаренные до мякоти зеленые яблоки с сахаром. Можно поесть чернослива или залить его кипятком на полчаса, а потом выпить настой. Если чувствуете, что кишечник вот-вот сработает сам, попросите медперсонал не спешить с клизмой. Не стоит пить раствор магнезии. Это может слишком сильно простимулировать работу желудочно-кишечного тракта и вызвать неприятные ощущения. Кроме того, магнезия неблагоприятно влияет на лактацию. Важно! Предупредите врача о том, что вы собираетесь кормить грудью. Дело в том, что многие лекарственные средства, обычно применяемые для восстановления женщины после кесарева сечения, несовместимы с грудным вскармливанием. Пусть врач найдет им замену. Обычно на пятый день после операции производится ультразвуковое исследование матки, а на шестой день снимают скобки или швы и выписывают из роддома. Через неделю вы будете совсем неплохо себя чувствовать. Первые 6 недель избегайте больших нагрузок и старайтесь как можно больше отдыхать. Потребуется внимание и помощь членов семьи, которые могут взять на себя домашние дела. Важно! Сексуальные контакты можно возобновить через 6 недель после операции, а занятия спортом — спустя 2 месяца после кесарева сечения. Перед этим необходимо посетить врача. Необходимо позаботиться о контрацепции. Первые 2-3 года необходимо предохраняться от беременности, независимо от того, хотите ли вы родить следующего ребенка естественным путем или вам снова предстоит операция. За это время организм успеет восстановиться после предыдущей беременности и перенесенной операции. Аборты противопоказаны, ведь выскабливания нередко осложняются воспалениями, которые могут повлиять на состояние рубца на матке. Не стоит пугаться внешнего вида живота сразу после операции. Это место может быть отечным, а сам шов ярко-красным. После соответствующего лечения, которое назначат в роддоме, шов будет постепенно бледнеть и сжиматься. Спустя 3-6 месяцев шрам побледнеет. В итоге останется беленькая черта, длиной не более 5-7 сантиметров. По наблюдению многих женщин, чьи роды проходили оперативно, мужчины проявляют любопытство ко шву, но очень быстро забывают о его существовании. Кроме того, многие мужчины жалеют жену, осознавая, что эта некрасивость — плата за рождение здорового ребенка. Помимо этого, имейте в виду, что после наркоза бывают тошнота, рвота, головокружение, головная боль, угнетенное состояние. Шов может сильно болеть даже после выписки из стационара. Некоторое время надо соблюдать постельный режим. Возможны запоры. Придется принимать различные лекарства и регулярно сдавать анализы. До снятия швов нельзя принимать ванну и душ. Большинство врачей считают, если женщина перенесла кесарево сечение, то следующие роды возможны только с помощью такой же операции. Если же вы хотите родить второго ребенка естественным путем, то посоветуйтесь об этом с врачом. Возможность таких родов зависит от многого. От состояния шва после операции, возраста роженицы, размера ребенка, общего самочувствия и наличия или отсутствия сопутствующих беременности патологий. В случае, если шов кажется уж очень некрасивым, с ним можно справиться при помощи пластики. При этом операцию лучше назначать не раньше, чем через 6 месяцев после родов. Операция не проходит бесследно для новорожденного. Такие малыши имеют больше шансов заболеть бронхиальной астмой и склонны к аллергии. преждевременные роды. Преждевременными считаются роды, наступившие при сроке беременности от 28 до 37 недель. В результате таких родов рождается ребенок весом от 1 до 2,5 кг и ростом 35-45 см. Если роды произошли на более раннем сроке, между 22 и 27 неделями, их называют ранними преждевременными родами. Причины возникновения преждевременных родов. Расстраиваться не стоит. Вероятность родить в срок гораздо выше, чем возможность родить преждевременно. Кроме того, в большинстве случаев преждевременные роды можно предотвратить. У здоровой беременной женщины преждевременные роды не возникнут просто так. Для этого должны быть какие-то причины. Например, такие: острые инфекционные заболевания, тяжелый грипп, краснуха, пиелонефрит, вирусный гепатит и другие. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, хламидиоз, микоплазмоз, герпес и другие. Заболевания половых органов, миома, эндометриоз, аномалии развития матки и другие. Хронические заболевания, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, пороки сердца, осложнения беременности, поздний токсикоз, предлежание плаценты, многоводие и другие. Истмико-цервикальная недостаточность — состояние, при котором шейка матки раскрывается и не может удержать растущее плодное яйцо. Социальные причины — неустроенность семейной жизни, низкий социальный уровень и молодой возраст женщины, стресс и тому подобное. Особенности преждевременных родов в зависимости от срока. Преждевременные роды в 22-27 недель, масса плода 500-1000 грамм, чаще всего возникают из-за истмико-цервикальной недостаточности, инфицирования плодного пузыря и его преждевременного разрыва. Наличие инфекции опасно для матери. В таком случае очень трудно продлить беременность. На этом этапе легкие у плода еще не зрелы, поэтому выходить малыша достаточно тяжело. Преждевременные роды в 28-33 недели. Масса плода 1000-1800 грамм. Вызваны более разнообразными причинами, чем преждевременные роды на раннем сроке. Продлить беременность возможно более чем у половины женщин. Несмотря на незрелость легких у плода, можно добиться ускоренного созревания легких через 2-3 суток. Для ребенка исход родов более благоприятен. Преждевременные роды в 34-37 недель. Масса плода 1900-2500 грамм и более. У большинства женщин этой группы возможно, выжидательная тактика ведения родов. Течение преждевременных родов. Различают угрожающие, начинающиеся и начавшиеся преждевременные роды. Угрожающие преждевременные роды. Симптомы. Непостоянные боли в пояснице и нижних отделах живота. Повышенная возбудимость и тонус матки. Возможно, подтекание околоплодных вод и повышенная двигательная активность плода. Начинающиеся преждевременные роды. Симптомы. Выраженные схваткообразные боли внизу живота или регулярные схватки. Излитие околоплодных вод. Отмечается укорочение или сглаженность шейки матки. Ведение родов. При угрожающих и начинающихся преждевременных родах стараются пролонгировать беременность. Женщину доставляют в акушерский стационар. Ей назначают строгий постельный режим и лекарственные препараты, снимающие повышенный тонус матки. Успокаивающие препараты, проводят психотерапию. Если срок беременности меньше 34 недель, то для ускорения созревания легких назначают глюкокортикоиды. Начавшиеся преждевременные роды. Симптомы. На фоне регулярной родовой деятельности наблюдается раскрытие шейки матки на 4 см и более. Ведение родов. Регулярную родовую деятельность остановить уже нельзя, поэтому роды ведутся очень бережно. Строго контролируется состояние матери и ребенка. Обезболивание обязательно. В зависимости от состояния роженицы и ребенка решается вопрос о том, как будет рожать женщина – самостоятельно или с помощью операции кесарево сечения. Если роды проходят естественным путем, то для того, чтобы максимально защитить малыша и снизить возможность родового травматизма в период изгнания, делают эпизиотомию. Важно! Ребенка принимают в теплые пеленки и, если необходимо, приступают к реанимации. Так как ребенок при преждевременных родах рождается недоношенным, физически незрелым, он нуждается в особом уходе и комплексной медицинской помощи. Таких детишек выхаживают в специализированных отделениях для недоношенных детей. Сегодня спасают даже глубоко недоношенных малышей весом всего в 500 грамм. Роды при переношенной беременности. Как известно, нормально протекающая беременность продолжается в среднем 280 дней или 40 недель, если считать с первого дня последней менструации. Переношенной называют беременность, которая продолжается на 10-14 дней дольше. При этом возможно пролонгирование, удлинение физиологической беременности и истинное перенашивание. Пролонгированной считается беременность, которая продолжается дольше физиологической на 10-14 дней и заканчивается рождением вполне зрелого ребенка. При этом нет никаких признаков перенашивания и старения плаценты. При истинном перенашивании происходит изменение в плаценте, уменьшается количество околоплодных вод, при значительном перенашивании в водах появляется примесь мекония, и воды становятся зеленоватого или сероватого цвета. А у малыша появляются признаки перенашивания, отсутствие первородной смазки на его теле, сухость и сморщивание кожи. Важно! Если роды задерживаются, обратитесь к врачу. Он определит, является ли ваша беременность пролонгированной или переношенной. В чем состоит опасность истинного перенашивания? Возрастает потребность крохи в кислороде, а плацента уже не может обеспечить доставку необходимого кислорода и других важных веществ. Пуповина при значительном перенашивании становится дряблой, уменьшается количество околоплодных вод. Все это приводит к ухудшению внутриутробного состояния ребенка, появлению хронической гипоксии, нехватки кислорода. При гипоксии может возникнуть расслабление сфинктера прямой кишки, в результате чего в околоплодные воды проникнет меконий. Он может попасть в легочные пути малыша, стать причиной легочных осложнений, поражений мозга и родовых травм. Причины перенашивания. Эндокринные патологии, изменения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, нарушение функций центральной нервной системы и другие. У женщин, которые перенесли аборты или воспалительные заболевания органов малого таза, может снизиться сократительная способность матки, а это становится причиной запаздывающих родов. Заболевания печени, желудка или кишечника. Если у женщины до беременности наблюдались нерегулярные менструации, слишком длинный их цикл, более 32 дней. У беременных, длительное время соблюдавших постельный режим, головка плода может вовремя не опуститься во вход в малый таз и не оказать раздражающего действия на рецепторный аппарат шейки матки. Сидячий, малоподвижный образ жизни женщины до и во время беременности. Нарушение функции яичников. Угроза прерывания беременности и лечения гормональными препаратами. Перенашивание предыдущей беременности. Предшествующее рождение ребенка с массой тела более 4 кг. первые роды в возрасте старше 30 лет. Возможные осложнения при родах. Нередко при переношенной беременности роды осложняются как для мамы, так и для малыша. Возможны следующие осложнения. Слабость родовой деятельности. Асфиксия, удушье у ребенка при рождении. Родовые травмы. В этом случае опаснее всего острая гипоксия плода. Преждевременная, до начала схваток, излитие околоплодных вод. Долгий безводный промежуток, который может вызвать инфекционные осложнения. Кровотечение. Разрывы промежности, влагалища и шейки матки. Как избежать возможных осложнений при перенашивании? Обычно на 41-й неделе будущую маму госпитализируют в отделение патологии беременных роддома. Там проводят дополнительные обследования и принимают решение о дальнейшей тактике ведения беременности и родов. Если шейка матки еще не готова к родам, то в течение нескольких дней применяют специальные гормоносодержащие гели. В результате этого шейка матки размягчается, расширяется ее канал и становятся возможными роды естественным путем. Бывает, что врачи сразу же принимают решение о кесаревом сечении. Это происходит, когда у женщины крупный плод, более 4 кг, тазовое предлежание, если будущая мама первенца старше 30 лет, у нее есть рубец на матке. Если осложнения возникают в ходе естественных родов, например, острая внутриутробная гипоксия плода, слабость родовой деятельности, то тогда прибегают к экстренной операции. Родовая деятельность при переношенной беременности может возникнуть самопроизвольно, но иногда врачам приходится прибегать к стимуляции родов. Показанием к этому являются снижение двигательной активности плода, ухудшение его сердечной деятельности. Важно! Чтобы предупредить возможные осложнения и успешно родить здорового малыша естественным образом, выполняйте все рекомендации врачей. Тест для определения готовности к родам. Для того, чтобы определить, готов ли ваш малыш к родам, можете провести такой тест. Возьмите часы и поставьте их рядом с собой. Сядьте или лягте поудобнее. Расслабьтесь. Раздражайте соски и ореолы пальцами 5-6 раз по 1 минуте каждые 3 минуты. Для отслеживания схваток положите руку на живот. Тест считается положительным, если сокращения матки появляются в первые 3 минуты от начала раздражения сосков и в течение 10 минут будет зафиксировано не менее 3 схваток. И если тест явно положительный, матка реагирует активными сокращениями уже через 1 минуту стимуляции, а роды не начинаются, значит, крохе нужно по той или иной причине еще немного посидеть у мамы в животике. Вам стоит набраться терпения. Роды начнутся, как только ваш чудесный малыш будет готов к появлению на свет. Если же к 40 неделям тест отрицательный, налицо тенденция к перенашиванию беременности. Самостоятельное стимулирование родов. Существуют безопасные приемы стимулирования родов, которые можно использовать, когда роды на подходе, но еще есть время для ожидания. Это ходьба вверх по лестнице через ступеньку, обязательно время от времени останавливаться, чтобы восстановить дыхание, деликатный массаж пояснично-крестцовой области, ежедневные длительные, более 2 часов, прогулки в парке. Стимуляция пальцами сосков груди. Делайте несколько раз в день по 5-15 минут. Интимное общение, если вы и муж не против. Спокойное плавание в бассейне. Щадящая гимнастика под наблюдением инструктора.